Ночная смена. 2 часа ночи. Пятница. Холл с наслаждением затягивался сигаретой, развалившись на небольшой скамье недалеко от элеватора. Скамья эта была единственным местом на третьем этаже, где можно было спокойно перекурить и ненадолго отвлечься от работы, не опасаясь появления начальства. Именно в этот момент и появился зловредный Уорвик. Холл совершенно не ожидал увидеть шефа и был, естественно, совсем не рад этой неожиданной встрече, рассчитывая, что Уорвик может появиться там никак не раньше 3. Да и вообще, он редко показывался на рабочих местах во время ночной смены, особенно на третьем этаже. В это время он предпочитал обычно отсиживаться в своем офисе и попивать кофе из своего любимого электрического кофейника, который стоял у него прямо на рабочем столе. Кроме того, в последнее время стояла ужасная жара, и в связи с этим выше 1-го этажа Уорвик обычно не подымался. Этот июнь вообще был самым жарким месяцем за всю историю существования Гейтс Фоллс. Однажды уже в 3 часа утра столбик термометра, висящего у элеватора, поднялся почти до 35 градусов Цельсия. Можете себе представить, какое адское пекло стояло там в дневную смену? Холл работал на подъемнике в старом, давно созревшем для свалки приспособлении, изготовленном какой-то кливлендской фирмой еще в 1934 году. Устроился он на этот завод совсем недавно, в апреле, что означало, что он получал по $1.78 за час работы. Пока это его вполне устраивало. Ни жены, ни постоянной подруги. Кормить и содержать ему, кроме себя, тоже было некого. За последние 3 года он, подобно бродяге, кочевал из города в город, нигде не задерживаясь дольше нескольких месяцев. Беркли, студент колледжа, Лейк Тахао, водитель автобуса, Гэлвистон, портовый грузчик, Майами, помощник повара, Уиллинг, таксист и мойщик посуды, и, наконец, Гейтс Фоллс, оператор подъемника. Здесь он собирался пробыть, по крайней мере, до 1-го снега. Человеком Холл был спокойным, склонным к уединению и очень любил поэтому те редкие часы работы завода, когда бешеный ритм производства немного утихал, давая ему возможность расслабиться и, улизнув на 3-й этаж, предаться своим мыслям. Новое место работы его, в принципе, пока устраивало. Единственное, что ему здесь не нравилось, были крысы. 3-й этаж был длинным и пустынным. Освещен он был только мерцающими отблесками света с нижних этажей завода и был, в отличие от них, относительно тихим и почти безлюдным, поскольку совершенно не был занят никакими производственными мощностями. Другое дело — крысы. Их здесь было немало. Единственным действующим механизмом на этом этаже был грузовой лифт, которому безразлично, есть ли что-нибудь на 3-м этаже, нужен он здесь или нет. А здесь, в общем-то, ничего и не было, кроме огромного количества 90-футовых ящиков с какими-то производственными волокнами, давно ожидающими сортировки на предмет пригодности. Некоторые из них, особенно те, в которых было спутанное и порванное волокно, валялись здесь же уже, наверное, несколько лет, и были покрыты толстым темно-серым слоем жирной производственной пыли.